«И это все, что вас останавливает, Иван Владимирович?» — уточнила она. «Протокол? Правила?» «Эти правила вы поклялись исполнять, когда поступили на службу в ваше ведомство», — напомнил я. Она задумалась на несколько секунд. Кажется, такая точка зрения ей в голову не приходила. «Не вступая в ряды службы имперской безопасности, я сохраню свободу. А если Легостаевым действительно нужна моя помощь, я ее окажу». Все же сотрудник СИП и спутник некромантки — это разные вещи. Ловить кровавый культ, который, очевидно, имеет доступ к людям наверху социальной лестницы столицы, не моя работа. Но я вполне могу выступить, если не в качестве учителя, то как минимум эксперта. Неизвестный маг открывает лавку артефактов — это все же не совсем то. А вот консультант Легостаевых по магическим делам открывает свое дело. Уже совсем другое. Опять же, как бы я не хотел спокойно заниматься своими делами, пока я жив, за знаниями Моровых будут гоняться. И лучше играть на своих условиях, чем позднее оказаться в подчинении без права на собственное мнение. Меня все равно не оставят в покое. Да, есть дворянский суд, которым я могу прикрыться, но, во-первых, кто я такой, чтобы вставать на мою сторону, когда руководство ведомства попросит как следует? Во-вторых, как бы мне не хотелось остаться в стороне, но я не хочу, чтобы труды моих предков оказались напрасны. Знания, которые собирали Моровы, их жертвы, все это теперь часть меня. «Подождите меня минутку, Иван Владимирович», — наконец приняв решение, произнесла Легостаева. «Мне нужно сделать один звонок». Я повел рукой, давая знать, что никуда уходить не собираюсь. А пока Варвара Константиновна отходила, чтобы провести переговоры с неизвестным мне мужчиной, я еще раз взглянул в сторону склада. Похоже, что история с кровавым культом так просто не закончится. Моя местная жизнь началась с нее, и если я не хочу, чтобы она ей же и закончилась, следует вырвать эту угрозу с корнем. В конце концов, кому как не верховному магу бороться против запрещенных чародеев?